Глава 8. Ранее. Алиса. Провожу пальчиком по бумажному пакету со знакомым логотипом курьерской доставки и глупо улыбаюсь. Через секунду принимаю серьезный вид, мысленно ругая себя. Я ожидала, что после встречи с китайцами Стас будет давить на меня, срываться по любому поводу, превратит мои рабочие будни в ад за то, что я ему отказала. Но вместо этого он молча заказывает для меня кофе и обеды, зная, что я не отлучаюсь из офиса, не загружает работы, а поручения дает спокойным тоном, словно извиняется. Его отношение обезоруживает. Лучше бы он кричал на меня и изображал тирана. В таком случае мне было бы проще злиться на него и ненавидеть. Но Стас подозрительно добр ко мне, вынуждает теряться и краснеть в его присутствии. Приходится призывать все силы и внутренние резервы, чтобы изображать равнодушие и строгость, тогда как сама сгораю от запретных чувств к чужому мужчине. Вот и сейчас. С огромным трудом заставляю себя прекратить думать о нем. Я не имею на это никакого права. Вздохнув, устремляю взор в монитор и захожу в личную электронную почту. Я справилась со всеми заданиями, а новых Стас мне не дал. Сказал, что успеет еще работы загрузить после того, как контракт с китайцами подпишет. Не знаю, чем занять себя, отчего становится только сложней. Время ползет улиткой, полудохлой. От нечего делать щелку на входящие письма, машинально пролистываю вниз, а потом возвращаюсь к первому, опомнившись. Имя отправителя кажется мне смутно знакомым. Лихорадочно вспоминаю, кто это. А потом радостно хихикаю и спешно открываю страницу. Дело в том, что когда кнопочкам исполнилось 2, мама решила отправить наши любительские фото на какой-то конкурс. Призом была заявлена профессиональная семейная съемка у именитого фотографа. Я всегда знала, что в подобных мероприятиях все решено заранее. Однако мама была непреклонна. Она питала слабость к разного рода состязаниям и была крайне азартной. И на этот раз оказалась права. Мы каким-то чудом победили и были приглашены в студию. Фотограф выделил для нас всего полчаса своего драгоценного времени. С другой стороны, кнопки не выдержали бы дольше. По окончании фотосессии нас предупредили, что кадры будут готовы не скоро, так как профессиональная обработка занимает много времени, а художник и так слишком загружен заказами. С тех пор 4 месяца прошло, и я, признаться, забыла о нашем маленьком приключении. Так что письмо от фотографа с вложением стало приятным сюрпризом. Сейчас мне жутко хочется хотя бы краем глаза взглянуть на моих любимых двойняшек в исполнении мастера фото. Покосившись на закрытую дверь, я все же сдаюсь. Успеваю перетащить папку на рабочий стол, намереваясь скопировать файлы на флешку и сразу же удалить из памяти компьютера. Но все же открываю одну из фотографий. На ней мы с кнопками в красиво оформленной студии. Счастливые, жизнерадостные. Хотя с чего бы нам грустить, если мы есть друг у друга? Мои двойняшки настолько очаровательны на снимках, что в душе мгновенно разливается приятное тепло. «Алиса!» — раздается суровый голос. Вздрагиваю, чувствуя, как биение сердца переходит в состояние бешеной аритмии, и быстро сворачиваю окно с фото. Чуть прокручиваюсь в кресле и ошеломленно смотрю на бесшумно вошедшего Стаса. Обычно он не заявляется ко мне, а вызывает в свой кабинет, поэтому я и посчитала себя здесь в безопасности, расслабилась на мгновение, как опрометчиво. «Да, Стас Неслав Сергеевич». Заикаюсь я и на всякий случай кашусь на монитор, убеждаясь, что скрыла улики. «Ты отправляла китайцам разработанные нами проекты турмаршрутов?» спрашивает строго, а я киваю, как болванчик. «И фотографии туристических объектов?» За последние пару дней я привыкла, что Загорский обращается ко мне на «ты», когда мы наедине. Однако себе не позволяю подобного. Это сближает, а я не хочу оставлять себе надежду. «Да-да, конечно». Мысленно молюсь, чтобы босс скорее покинул кабинет. «Я сделала все сразу же, как вы сказали, еще в понедельник вечером». «Хм», — сжимает губы. «Странно, они говорят, что фото не получили». Произносит задумчиво, но не обвиняет меня. «Продублируй, пожалуйста». «Хорошо». Соглашаюсь мгновенно и жду, пока Стас уйдет. Однако босс медлит. Наоборот, приближается ко мне и складывает руки в карманы брюк. «Алиса, сделай это сейчас». Звучит безапелляционно. «Пожалуйста», — добавляет мягче. «Мне с командой Вейджили в ближайшее время нужно связаться. Хочу быть уверен, что все готово». Сглотнув, нервно поворачиваюсь к компьютеру и дрожащей рукой обхватываю мышку, лихорадочно щелкая. Стас тем временем оказывается у меня за спиной. Я остро чувствую его близость, хоть сам он не позволяет себе ничего лишнего, даже не прикасается, и все равно выбивает из колеи одним своим присутствием. Напряженно всматриваясь в монитор, пытаясь сосредоточиться, ни на секунду не забывая, что на рабочем столе архив с фотографиями детей. Наших со Стасом детей. Нахожу папку, предназначенную для китайцев, делаю пару щелчков мышью, Не заглядывая внутрь, перетаскиваю ее и отправляю по почте. Как только появляется подтверждение, Стас откашливается и, бросив небрежное «спасибо», покидает кабинет. Прикрываю глаза, складываю руки на столе и обессиленно роняю голову. В сознании хаотично мелькают разрозненные мысли. О Стасе, о детях, о фотографиях. Может быть, это знак, что пора рассказать Загорскому правду? Сама судьба подталкивает. Я не собираюсь ничего требовать с отца своих детей или манипулировать им, но, какой бы ни была его реакция, он имеет право знать. От принятия окончательного решения меня отвлекает телефонный звонок. Входящий от няни заставляет нахмуриться, она ведь никогда не тревожит меня по пустякам. Как любые мамы, я первым делом предполагаю самое плохое. «Алиса Игоревна, а кто должен был Вику Витю из детсада забрать?» От безобидного вопроса няни все внутри холодеет. «Кажется, я вас поняла неправильно или перепутала что-то. Пришла пораньше за ними, ведь сегодня короткий день, но...» «Все верно, Елена Николаевна. Выдыхаю я, а сама прикусываю губу до боли. Что но?» Воспитательница сказала, двойняшек отец уже забрал. «Какой к черту отец?» Шиплю я, боясь сорваться на крик и привлечь внимание босса, который сидит в соседнем кабинете. «Передайте воспитателю трубку». Слышу нервное перешептывание, шум, а через секунду раздается сиплый женский голос. «Алиса Игоревна, кому вы отдали моих детей?» Чеканю яростно. «Фамилия?» «Я, фамилии не знаю», — добивает меня своими словами. «Папа малышей, он ведь вместе с вами в прошлый раз был, и я решила...» «Неужели Глеб?» Не знаю, как реагировать на подобный вариант развития событий, успокоиться или сильнее испугаться. Вспоминаю, как он кричал на кнопочек в машине и обреченно зажмуриваюсь. Клянусь, я убью его, если посмеет обидеть двойняшек. «Мало ли кто со мной был». Фраза получается немного двусмысленной, но мне все равно. В заявлении я четко указала, кто имеет право забирать детей. Мало того, что в этом списке в принципе нет мужчин, так вы еще его имени спросить не удосужились. Продолжаю отчитывать. «Но он ведь с вами», — заикается воспитатель. «Куда он собирался их отвезти?» Рявкаю сердито. «Я думала, к вам. Вика и Витя к концу дня так капризничали, к маме просились. Я не знаю», — схлипывает воспитатель. «Я не так давно работаю здесь. Простите, пожалуйста, он сказал, что папа. Вы же вместе приезжали», — повторяет свой главный аргумент. «Нет, он не папа», — фыркую я. «А у вас есть четкие правила, к которым вы должны следовать». Цежу сквозь зубы. «Завтра же о вашей некомпетентности станет известно заведующей. Я этого просто так не оставлю». Отключаю телефон, стараясь не слушать рыдания женщины. Заслужила. Тяжело дышу, чувствуя, как колотится сердце в груди. От нервов и страха кружится голова, но я пытаюсь сохранять здравый рассудок. Ничего страшного не случилось. Пока что. Нужно лишь позвонить Глебу и выяснить, где они. Аккуратно и без истерик. Забрать кнопочек, а потом свернуть бывшему шею. Ненавижу. Сжимаю мобильный в ладони так сильно, что слышу скрип пластика. Делаю глубокий вдох и медленно выдыхаю. И только потом вызываю номер Глеба. Слух ранит протяжные гудки, которые вдруг обрываются. Второй звонок также остается без ответа. Неизвестность становится последней каплей, распирающей мою чашу терпения и, наконец, взрывающей ее. Гнев и отчаяние выплескиваются наружу. Горячие слезы обжигают щеки, капают на потухший дисплей мобильного, застилают взор. В какой-то момент разум застилает пеленой, а тело перестает меня слушаться. Ноги сами несут меня к человеку, которому я подсознательно доверяю, что бы ни происходило между нами. Стас, только он сможет помочь, защитить, если захочет. Я намерена сделать все для того, чтобы захотел, даже если придется рассказать ему правду. Мчусь в его кабинет, открываю без стука и немного теряюсь. Стас не один. У него встреча с мужчиной, который сейчас сидит ко мне спиной. «Стас!» — откашливаюсь я. «Неслав Сергеевич!» И затихаю, потому что не могу говорить при посторонних. Ни к чему мне подставлять Загорского, тем более, когда его посетитель вдруг поворачивается и с подозрением всматривается в мое лицо. Но у самого Стаса, кажется, отключается инстинкт самосохранения. Он чересчур импульсивно поднимается с кресла и направляется ко мне. Мямлю что-то неразборчиво в ответ на его вопросы, озвученные с плохо скрываемым беспокойством, и отвлекаюсь на дребезжащий в моих руках мобильный. «Алисонька, я забрал детишек, мы едем к тебе на работу». Параллельно со звонком приходит приторное СМС. Меня буквально выворачивает наизнанку от каждого слова, но в то же время чувствую облегчение. Глеб хотя бы не вздумал у меня детей похищать. Последние дни я не знаю, чего ожидать от него. «Можно мне отлучиться ненадолго, пожалуйста?» Хнычу, обращаясь к Стасу. «Заранее знаю, что все равно уйду, что бы ни сказал босс. Дети для меня всегда будут на первом месте. Но он отпускает без вопросов и условий, в очередной раз удивляя меня. Еще раз пробегаю глазами СМС от Глеба и понимаю, что в нем зацепило и насторожило меня. Что значит «едем к тебе»? На работу? К Чайлдфри Загорскому, для которого я одинокая и бездетная? Срываюсь с места и, не поблагодарив Стаса, вылетаю из кабинета. Пара минут в лифте кажутся мне вечностью. Стоит створкам разъехаться, как я мгновенно протискиваюсь между ними и бегу через холл. К счастью, практически пустой в такое время дня. Все сотрудники скрылись в кабинетах, а охранник скучает в своей каморке. Моя миссия — перехватить Глеба до того, как он покажет кнопочек всей компании и рассекретит меня. Возможно, Стасу и пора узнать о детях, но не так. И уж тем более ему не следует видеть нас с бывшим мужем. Представляю, как он разозлится, если поймет, что я лгала ему. Гнетущая мысль заставляет меня ускориться. Замечаю, как вертушка на входе в компанию проворачивается, а в дверях появляются Глеб и двойняшки. Бывший крепко держит Вику и Витю, сжимая крохотные ручки в своих лапах. Небрежно тянет малышей за собой, а те выглядят растерянными и напряженными. Замечаю, что кнопочки боятся, но не кричат и не капризничают, когда меня нет рядом. Вместо этого уходят в себя, прячутся в невидимые раковины. Плохо, очень плохо, и я обязана что-то делать с такой патологической покорностью моих малышей. Ведь на месте Глеба мог оказаться кто угодно, а мои дети, вместо того, чтобы возмутиться, также покрылись бы ледяными панцирями и просто ждали бы, когда появится мама и спасет их. Сжимаю влажные ладошки в кулаки, зло выдыхаю и направляюсь к бывшему, которому впору прощаться с жизнью. Держусь из последних сил, ровно до того момента, как кнопочки замечают меня и дергаются в руках чужого мужчины. Настороженно смотрю на Глеба, ожидая от него очередной выходки. Но он с заметным облегчением отпускает детей, позволяя им подскочить ближе ко мне и прижаться в поисках защиты. Глажу Вику и Витю по макушкам, а сама не свожу взгляда с бывшего. «Глеб, какое ты имел право их забирать?» Опустив ненужные приветствия, фыркую я. Теперь, когда кнопочки со мной в безопасности, я смело выпускаю свою внутреннюю тигрицу. Вместе с детьми отхожу к подсобным помещениям, скрываясь от посторонних глаз в полумраке. Бывший следует за мной, приближается и, кажется, хочет обнять, но не успевает, потому что получает хлёсткую оплеуху, звук которой разносится по всему холлу. Словно испугавшись своих действий, я пячусь назад, прикрывая собой малышей. «Да брось, Алисонька, ты чего?» Глеб изображает нежность и участие, хотя в глазах вспыхивает опасное пламя. «Настропалило всех против меня, мелкие шугаются», кивает за мою спину, где переминаются с ноги на ногу дети. «Еле убедил их, пообещал к тебе отвезти сразу, а то стояли статуями, будто видят меня впервые, и молчали». Воспитательница долго сомневалась, отдавать ли мне этих. Выпаливает, имея в виду двойняшек, а меня коробит от его фразы. Но с ней проще оказалось общий язык найти, ухмыляется задумчиво. Смотрю на него с открытым пренебрежением, не удивлена ни капли, что он нашел общий язык с молоденькой воспитательницей, бывшей воспитательницей, потому что такого наплевательского отношения к детям, да и к своим обязанностям, я ей не прощу. «Если подобное повторится, я заявлю на тебя в полицию, Глеб. Серьезно выдаю я, пока его лицо вытягивается от шока. Влепят тебе статью за похищение чужих детей, долго отмываться придется. Добиваю великого футболиста окончательно. А ты ведь так репутацией дорожишь. Такова твоя плата за то, что помочь хочу», — раздраженно бросает, но тут же справляется с эмоциями. «Я ведь не сделал ничего предусудительного. Детей встретил, за тобой приехал». Говорит Глеб складно, однако есть нечто неуловимое в его поступках, мотив, который он тщательно скрывает. «Посидели бы в кафе, отдохнули», — продолжает бывший. «Заехали бы потом с родителями моими, поздоровались. Они как раз вечером прилетают». Выдают очередную дозу информации, как бы между прочим. «Поздравляю». Прыскаю вперемешку с ядом, но внезапно на меня снисходит озарение. «Ты не сказал родителям, что мы в разводе, а детей выдал за своих. Ахаю я». Глеб прячет взгляд и напрягается всем телом, играя мышцами, которые стоили ему самого ценного – мужского здоровья. Ведь, судя по всему, регулярно принимаемый допинг и виноват в его бесплодии. «Родители же постоянно живут за границей», — отвечает он пространно, и я не жду дальнейших объяснений, потому что и так все понимаю. «Ты им не сказал», — заключаю устало. «Ради тебя», — неожиданно заявляет с нотками обвинения. «Мама и так никогда не была в восторге от моего выбора. Если бы она узнала, что ты детей нагуляла и на развод подала, то окончательно крест бы на тебя поставила. — говорит грубо. «И после того, как мы бы с тобой помирились и сошлись, — говорит, словно это неизбежно, — устроила бы скандал. Зачем нам портить отношения с родителями?» Отчасти он прав. Я никогда им не нравилась, да и кому придется по душе девочка из простой семьи? Ведь их сын заслуживает лучшего. Однако Глеб в свое время настолько загорелся мною, что проигнорировал мнение родителей. Тогда я думала, это любовь. Сейчас вижу лишь похоть и какую-то больную одержимость. Глеб, набери смелости и расскажи всем правду о нас, иначе мне придется сделать это за тебя. Предупреждаю абсолютно серьезно. Надоели игры. Смирись с тем, что я не вернусь к тебе. Намеренно говорю лишь о себе, потому что дети его интересуют мало, исключительно как бесплатное приложение ко мне. Не сделала этого 3 года назад и уж тем более не сделаю сейчас, когда наша с детьми жизнь наладилась, у нас есть деньги и жилье. Не пропали без тебя, как видишь. Жилье. Издевательски хохочет он. Конура, не квартира. Целым табором там собрались. Медленно проводит рукой по своему подбородку, будто думая о чем-то. Ужасные условия, неподходящие для детей. Тянет тихо. В любом случае, если понадобится помощь, я всегда готов вас принять. Просто помни это. Подытоживает уверенно и вдруг разворачивается, быстрым шагом покидая компанию. Недоуменно смотрю ему вслед. Я должна бы радоваться, что Глеб наконец-то оставил нас в покое, но неприятное предчувствие не позволяет мне этого сделать. На смену ему приходит дикий ужас, когда я вижу, как бывший сталкивается на входе с Ириной Леонидовной. Странно, что Ирина уезжала куда-то в рабочее время, но сейчас меня заботит совсем другое. Злобная конкурентка с удовольствием сдаст меня Стасу, да еще и преувеличит, распишет в красках. «Черт!» — шиплю я, но тут же осекаюсь, ведь двойняшки быстро запоминают ругательство. Забегаю с детьми в одну из подсобок, скрываясь от зоркого взгляда Ирины Леонидовны и быстро закрываю дверь, упираясь в нее плечом. Слышу цоканье каблуков и разговоры, доносящиеся из холла. Когда звуки утихают, нащупываю в кармане пиджака мобильный и дрожащими пальцами выбираю номер подруги из списка контактов. Она быстрее няни сможет примчаться к нам, ведь филиал Врагова находится в соседнем здании. «Лиля, заранее прости, но ты не могла бы помочь мне», — выдаю шепотом. «Глеб Кнопок из детсада забрал и привез прямо в компанию Загорского». «Он идиот или притворяется?» — вскрикивает подруга. «Все? Тебя спалили?» «Пока нет, но...» «Так, я поняла. Загорский тебя фиг отпустит. Несколько часов до конца рабочего дня. Страшно представить, что он с тобой сделает, если с малышами увидит». «Уф!» — выдыхает тяжело. «Где вы сейчас?» «В подсобке на первом этаже». Лепечу честно. «Да уж, Джеймс Бонд», — хихикает Лиля беззлобно. «Я ведь говорила, что твоя авантюра с работы опасна. Ладно, сейчас у Врагова отпрошусь и прибегу. Мне 10 минут от силы нужно. Продержишься? Соври Загорскому что-нибудь, тебе не привыкать». От ее фразы становится не по себе. Не хочу лгать Стасу, но все время приходится. Слышу звяканье и шуршание в трубке. Лиля немедленно собирается, стараясь не терять времени. Спешит на помощь непутевой подруге, и этот факт приятно греет душу. Все-таки я не одинока в жестоком городе. Отключаю мобильный, прижавшись спиной к двери, медленно сползаю вниз, усаживаясь на холодный пол. Ко мне мгновенно подбегают дети. Обнимают и прижимаются губками к моим щекам. Целуют и заставляют улыбнуться. Только сейчас окидываю взглядом подсобку. Здесь довольно чисто, однако практически нет мебели. 10 минут продержаться. Засекаю время, обреченно вздыхаю. Надолго моих кнопочек обычно не хватает. Убеждаюсь в своей правоте совсем скоро, когда Вика и Витя обвыкаются в новой обстановке и начинают баловаться. Шику малышам, которые даже не собираются меня слушаться. Видимо, после теплой встречи с Глебом отошли и пытаются компенсировать пережитый стресс играми и смехом. Носятся по кабинету, хихикают и всячески заигрывают со мной, когда пытаюсь поймать их и угомонить. Думают, шучу. Слишком маленькие, чтобы я могла им что-то объяснить. И чересчур хитрые, чтобы беспрекословно выполнять то, что я говорю. Хватаю Витю за рукав, но он ловко выворачивается и мчится к выходу. За ним бежит и Вика. Собираюсь рявкнуть на обоих, потому что терпения не хватает, но горло перекрывает каменным валуном. Потому что Витя хватает за ручку двери и тянет вниз, повиснув всем телом. Деревянное полотно со скрипом распахивается, и почему я не додумалась закрыть на защелку? Двойняшки, разыгравшись, вылетают в холл и включают режим максимальной скорости, стремясь оторваться от меня. Почти добегают до крутящихся стеклянных дверей, но по пути случайно наскакивают на проходящего мимо мужчину. А я узнаю в нем того, кого видела сегодня в кабинете Стаса. Кажется, это конец. Столкнувшись с чужим дядей, Вика и Витя шустро отскакивают от него, будто мячики, и в мгновение ока оказываются рядом со мной. «Хм», — незнакомец вопросительно сканирует меня. «Насколько я знаю, дети в компании не приветствуются», — прищуривается с подозрением. От страха задерживаю дыхание и задвигаю кнопок за себя, будто таким образом спрятать их смогу. Испуганно озираюсь по сторонам. Вроде больше никого в холле нет, но надолго ли? Оставить не с кем было. Спешу оправдаться, выдавая лишь часть правды. С минуты на минуту подруга подъедет и заберет их. Спотыкаюсь о прищуренный взгляд. «Не говорите Станиславу Сергеевичу, пожалуйста, он меня уволит сразу». Хнычу, не сдерживая эмоций. Мужчины изучают меня некоторое время, переводят внимание на двойняшек, всматриваясь в их личики. Сейчас наша с кнопочками судьба в его руках. У меня нет привычки лезть в чужие дела. Неожиданно мужчина подмигивает детям, отчего я немного успокаиваюсь. «Но вам осторожнее следует быть, если дорожите должностью», — произносит предупреждающе. «Или честно признаться вашему боссу». Вместо ответа я устремляю глаза в пол. «Кстати, меня Дима зовут. Почему-то уверен, что еще пересечемся», — усмехается он тепло. «Алиса», — сипло выдаю. Дима кивает и невозмутимо направляется к выходу, покидая здание, будто и не случилось ничего. Следом раздается звонок от Лили, она на месте, а значит, я спасена. На этот раз.